Глава 34. Эмоциональный взрыв. Яна. «Не умею я жить на меньшее, что ты смотришь в глаза так пристально. Я хочу быть последней женщиной. Я хочу быть твоей единственной. Людмила Соколова. Я буду для тебя». Пока я выбирала наряд, приводила себя в порядок, красила ногти, делала прическу и макияж, несколько часов после полдника пролетело как одно мгновение. Я даже опомниться не успела, когда Руслан вернулся домой со спящим Тимом на руках. «Шикарно выглядишь». Оценивающий осматривает меня, застывая взглядом на шее. «Не хватает пару деталей. Наталья, возьми-ка Тимоху и отнеси его в детскую. Уморился малый, гоняя за мной по офису». «Нужно было оставить ребенка дома». Говорю Руслану, подходя к ним. Мальчик так сладко посапывал, что даже жалко тревожить его сон. Провожу кончиками пальцев по влажной челке, целую висок и позволяю Наталье взять его на руки. «Ты же знаешь, я всегда провожу время с малым перед очередной командировкой. Для меня он все еще любимый племянник. Таковым и остается. Так что, Лиз, не начинай. Давай-ка я кое-что тебе подарю». Достает из кармана очередную бархатную коробочку. «Снова?» Округляю глаза. Возмущаться нет силы и желания. «Хочу, чтобы ты сегодня всех затмила». Выуживает из футляра колье с прозрачными, как слеза, камнями, сцепленными между собой в одну сплошную нить. «Как ни крути, это твой дебют, детка». «Руслан, не стоит. Ты снова взялся за старое». Вздыхаю и вздрагиваю, ощущая прохладное прикосновение драгоценного металла к коже. «Это всего лишь побрякушка, Яна. Прекрати». Выдыхает в затылок. «Лучше посмотри, как выгодно оно подчеркивает форму твоей хрупкой шеи». Пальцы Исаева, застегивая украшение, приятно жалит кожу. Иногда мне кажется, что после всех разговоров Рус все еще надеется на наш союз. Но я стараюсь не подавать ему ложных надежд. Жду, когда он наконец встретит свою настоящую любовь и прекратит возиться со мной, как со своей невестой. «На публике мы все еще должны поддерживать статус возлюбленной пары. Не стоит подвергать сомнению наш союз. Пусть журналисты сами додумывают свои версии по поводу наших загадочных отношений. Дай мне правую руку, Яна». В чем-то он прав. Такое положение вещей выгодно больше мне, чем ему. Точнее, ему совсем не выгодно. Он таким образом привязан ко мне, вместо того, чтобы спокойно устраивать личную жизнь. Но Исаев не спешит ее устраивать. В этом-то вся и проблема. Подаю руку на безымянный палец, сразу же надевая кольца. Обручальное, которое я вернула в день нашей ссоры. И новое, что купил в комплекте с колье. «Это Сваровский серебро», — шутит Руслан, слегка приподнимая уголки губ вверх. Приятно видеть его таким милым и заботливым. «Ага». Рассматриваю облепленный мелкими бриллиантами ободок. И рука начинает дрожать, как тогда в день нашей ненастоящей свадьбы. «Так я тебе и поверила». «Потерпишь пару часов. После ужина снимешь. Но я бы предпочел, чтобы ты носила мои подарки хоть изредка». «Спасибо, Рус». Благодарно целую в колючую щеку. Подступившая горло тошнота вынуждает поморщиться. «Яна, ты к врачу собираешься? Нельзя же столько блевать. Может, есть какие-то таблетки от этого?» «У меня назначена консультация. Не уверена, что таблетки уберут токсикоз. Но должны однозначно облегчить мою участь. Спешу ретироваться на кухню, чтобы выпить заваренный Натальей мятный чай. Я только клатч поищу». «Не спеши. Мне нужно переодеться. Спущусь через 10 минут, Златовласка». Я резко торможу и оборачиваюсь к нему. «Рус». Окликаю его в спину. «Угу». Разворачивается на мой голос. «Почему ты меня так назвал?» «В смысле почему? Ты мне ее напомнила. Вчера мы с Тимофеем сказку читали про свинопаса и Златовласку. А что?» «И ты серьезно не дарил тебе магнолии?» «Нет. Ты уже спрашивала, забыла?» «Ладно». Растерянная, отправляюсь на кухню. Подхожу к окну, отламываю один небольшой бутон на веточке и провожу им по лицу. Как когда-то это делал Женя на нашем первом настоящем свидании. Успокаивает. Вдыхаю приятный аромат, закрывая глаза, позволяя воспоминаниям коснуться моей памяти и оживить ее. будто все это было вчера. Бассейн в доме Валерии, пионы, шампанское и его родной запах, который ощущается в цветке. Упругие махровые лепестки касались крошечных волосков на моей щеке. Разгоняли под кожей мурашки, скользили по линии подбородка, ласкали мое лицо. Очерчивали чувствительные губы по контуру. Вздрагиваю, выдыхая негромкий стон. Боже, как же я по нему соскучилась. Веду цветком по шее вплоть до яремной ямки, где чуть подпрыгивает от взбесившегося пульса подарок Руслана. Кожу обжигает искорками тока. Поток покалывающих разрядов сползает вниз к ложбинке, щекочет приоткрытые полушария груди и застывает рядом с рвущимися наружу сердцем. «Ты не ответила на мой вопрос, Златовласка». Звучит в голове его хриплый шепот. «Идешь со мной на свидание? Или сбежишь, как сделала это несколькими минутами ранее?» Вот оно. Как же я могла забыть? Дрожащими руками поднимаю со стола клатч, достаю мобильный и нахожу СМС. «С днем рождения, Златовласка. Надеюсь, ты любишь магнолии». «Люблю». С моих губ слетает осипший голос. «И тебя люблю. Сильнее, чем ты себе можешь представить. Евгений». «Thank you». Принимаю от частного детектива адрес местонахождения Яны и вручаю ему конверт с деньгами за оперативно выполненную работу. Мы расходимся в холле отеля. Я ловлю такси и добираюсь до выставочного комплекса, созданного на базе Национальной библиотеки города. На торжественное открытие лучших работ фотографов здесь собралась уйма народу. Посетители с неуемным любопытством разглядывают представленные на стендах снимки, пьют шампанское и о чем-то увлеченно беседуют. Некоторые даже спорят между собой, выражая свою точку зрения по поводу заключенного в кадре смысла. В этой толпе я ищу всего одного человека. Ту, за которой летел, словно угорелый, спасаясь от нависшего надо мной одиночества, пожирающего меня, делающего расстояние невыносимым. Глаза пытаются вычленить среди людей знакомое лицо, приблизить момент истины, когда станет ясно, было ли ради чего терять голову, разрываться на части и собирать себя заново. Следуя на голос докладчика, вхожу в небольшой конференц-зал с мигающими слайдами от прожектора. Отказываюсь от предложенного официантом шампанского, внимательно пробегая взглядом по толпе. Не люблю пить дешевые напитки на подобных мероприятиях. Стоит отметить, что в этом году на конкурс мирового снимка было заявлено около 86 тысяч профессиональных кадров от 5 тысяч фотографов из 112 стран. Вещает какая-то приглашенная шишка с трибуны. Мне совсем не интересно, о чем он говорит. Подхожу ближе к центру. В тусовке замечаю макушку с темно-русым цветом волос. Делаю еще один шаг для сближения. Дрожь прошибает тело до костей. От вида уложенных в изящную прическу локонов, обрамляющих тонкий знакомый профиль, сердце делает болезненный кульбит, срываясь, разгоняясь в усиленном режиме, начинает биться в висках. Я глохну при виде ее. В этой духоте теряю самообладание. Хочется броситься к Яне, рвануть на себя и вытащить нас обоих отсюда на свежий воздух, которого становится в легких все меньше и меньше. «Сегодня наша выставка носит некоммерческий характер. Мы помогаем раскрывать таланты, которые съезжаются к нам со всего мира». Ведущий продолжает свой доклад, пробираясь через толпу ближе, извиняясь за свою неуклюжесть. «К черту манеры! Мозг давно отключен от реальности. Прокручивает сотню предстоящих вопросов по поводу ее вранья, замужества и хрен знает чего еще. Позвоночник прошивает ледяным током, как только фигура Исаева всплывает на горизонте и прислоняется к ней со спины. Мозг затапливает яростью. Голос ведущего превращается в один сплошной оглушающий шум. Останавливаюсь в нескольких шагах от них. Яна вникает в суть торжественного приветствия, в то время как руки мужа подбадривающе сжимают ее хрупкие плечи. Меня снова клинит от этой сцены, от того, что они вместе. Они семья, черт бы их побрал. И вдобавок ко всему прочему, выглядят счастливыми, пряча от меня родного сына. А теперь перейдем к призовым местам. Произносит женский голос, притягивая тем самым внимание слушателей. Победителем в номинации «Геометрия года» становится фотограф из Венесуэлы Кристиано Гомес. Его снимки – это настоящая геометрия, найденная в городской среде, а также необычные ракурсы, архитектура города, отражение, игра теней, ритм, абстракция. Ваши аплодисменты, друзья! После вынужденной паузы и прокатившегося по залу приветствия, жюри продолжает оглашать следующего призера. Победителем в номинации «Жизнь города» становится россиянка Соколова Яна за лучшую репортажную фотосъемку и стрит-фото. Люди в городе, в движении, за повседневными занятиями. Наиболее оригинальные, эмоциональные и запоминающиеся кадры. Поздравляем! Ваши аплодисменты, друзья! Ликуя вместе с ней, аплодирую достойной победе. Пока жюри оглашают других призеров, Яна на радостях оборачивается к Исаеву, цепляется за его плечи обеими руками и скачет, как заряженный счастьем ребенок. О чем-то шепчутся. Он рывком притягивает ее к себе, впивается в губы поцелуем, мгновенно стирая улыбку с моего лица, разбивая вдребезги последнюю надежду вернуть то, что, видимо, давно утрачено. Яна, ты сейчас не получил пощечину лишь потому, что я не хочу привлекать к нам внимание. Что за самоуправство, Руслан? Отстраняюсь от Исаева, прожигая осуждающим взглядом его самодовольное лицо. Если мы играем на публике супругов, это еще не значит, что нам нужно подогревать чужое любопытство с помощью поцелуя. Прости, Януль, виноват. Эмоции прут. Стирает со своих губ отпечатавшуюся помаду. Ну, конечно. Продолжаю злиться. В такие моменты не до приличий. Здравый смысл вернется к тебе завтра. Какие к черту приличия? Хватит шипеть, лисичка, тебе не идет. Улыбается, притягивая к себе за талию. О, вот и наш организатор нарисовался. Камиль, выставка просто супер. Нужно отметить ее первую серьезную победу. Пожимает руку пришедшему товарищу. А то вон, кнопконажимателей здесь много, а достойных людей должны знать в лицо. Тише ты, кнопконажиматель. Оглядываюсь по сторонам, чувствуя на себе чей-то жгучий взгляд, настолько пронизывающий, что становится не по себе. Поздравляю, Яна. Подмигивает мне Камиль. Глаза наглые и голубые, сверкая точно два куска неба. Блондин протягивает мне ладонь, и я вставляю в нее свою кисть. Мягко пожимаем друг другу руки. Твои работы великолепны. Жюри оценило их по достоинству. Я рад за тебя. Благодарю, Камиль. За все, за то, что помог набраться смелости выставить фотографии на всемирное обозрение. Одно дело, когда хвалят знакомые клиенты, второе – независимые почитаемые мэтры в сфере искусства. Скажешь тоже. Пялится с нескрываемым удовольствием, оценивая меня с ног до головы. Ты умница. Ну что, друзья, надо бы отметить победу. Наконец его романтический флёр рассеивается, и он принимает серьезный вид. Ян, ты как на это смотришь? Да, я... Мне хочется домой. Принять душ, забраться под легкое пуховое одеяло и выпить чаю, чтобы отпустила тошнота и побыстрее пришел сон. Она не против. За меня отвечает Руслан. Так и хочется стукнуть его за чрезмерное проявление вольности. Если честно, мужчины, я немного устала. Перенервничала. Настаиваю на своем. Поужинаешь с нами, и этот черт отвезет тебя домой. Говорит Камиль, указывая на Руслана. Я приглашаю. Мне нужно минут 10 уладить кое-какие вопросы и едем. Отказы не принимаются. Ян, ну серьезно, не порть такой прекрасный вечер. Кстати, могу прихватить с собой пару человек, с которыми грех не водить дружбу. Камиль, Рус, а нельзя в другой день? Сегодня я действительно не могу. Мы недолго, Лис, обещаю. Забирает меня Руслан. Как только Камиль уходит, я снова начинаю недовольно рычать. Сложно было перенести. Ты же знаешь, в моем положении сейчас только по ресторанам ездить. Прости, Ян. Я подумал, тебе будет интересно встретиться с фантастически крутым фотографом и ретушером из Франции по версии Фил Фактори. Но если ты настаиваешь уехать, я сейчас же поговорю с Камилем, думаю, он не обидится». «Это то, о ком я думаю?» На радостях перехватывает дыхание. «Угу». «Подождешь меня в баре? Мне нужно в дамскую комнату. Я быстренько туда и обратно». «Провести?» Сверлит меня задумчивым взглядом. «Не стоит». Догадываюсь, о чем он беспокоится, но не подаю виду. «Я не больная и не немощная. Я всего лишь беременная, забыл?» «Уболтала». Недовольно ворчит. «Иди давай. Если не вернешься вовремя, вызову МЧС и федералов, поняла?» «И я не шучу, Яна». «Поняла, Руслан Георгиевич». Растягиваю довольную улыбку. «Вернусь, как только припудрю носик».